Но вот человек попадает в среду людей, которых скрепляет пьянка, бесстыдство, сквернословие. Иные это даже называют дружбой, требуют соблюдения их законов. Они стараются друг перед другом выставить себя героями, щеголяют непотребными делами, совращают девушек, устраивают дебоши. Думал я о роли школы воспитания человека, учителей, наставников, семьи, матери, отца. Наконец решил написать письмо керенским мальчишкам. Дорогие ребята, из далекого родного мне Керенска, дорогие мои земляки. С большим интересом прочитал ваше письмо и отвечаю на него через вашу местную газету, ибо то, что волнует вас, видимо, полезно прочесть и другим подросткам. Вас интересует моя биография, мой путь в науку. Постарайтесь найти книжку В.Я. Дягилева «Волшебник в белом халате», и вы узнаете, насколько этот путь был тяжел и радостен, ибо трудности не ослабляют дух, а усиливают его. «Что надо делать мальчишкам, чтобы стать настоящими мужчинами, уважаемыми людьми?» – спрашиваете вы. «Прежде всего, надо помнить наказ Ленина молодому поколению. Учиться и учиться. При этом учение надо понимать не только в буквальном смысле, то есть посещение школы, но и учиться у жизни, учиться всему хорошему, всему, что может в трудную годину помочь преодолевать препятствия». В семье Угловых мальчишек с малых лет учили делать все по дому. Наравне с девочками мы мыли полы, стирали белье, ходили на реку и в проруби полоскали его. Я умею жать хлеба, косить сено, молотить, доить корову. Подростком я освоил столярное дело. У отца, Григория Гавриловича, по профессии слесаря, научился орудовать напильником, молотком и зубилом. Все это мне пригодилось в жизни. Чтобы стать подлинным мужчиной, надо с юных лет воспитывать в себе высокие качества настоящего человека. Прежде всего, не врать и крепко держать данное слово. Слово русского человека всегда высоко ценилось. В прежние времена не брали расписок, достаточно было только слова. Не обижать женщину, не оскорблять ее. Надо приучить себя с глубоким уважением и нежностью относиться к женщине. Она мать или сестра твоя, или другого такого же, как ты. Она под сердцем носила тебя, и ее молоком ты вскормлен. Со дня рождения она учила тебя добру, оберегала твой покой, из-за тебя не досыпала и не доедала. Так как же ты можешь сказать своей матери, или матери твоего друга, или девушке, будущей матери, грубое слово? Настоящий мужчина никогда не осквернит свой язык дурным, нецензурным словом. Да и слова эти достались нам от татарского ига, когда дикие захватчики издевались над нашим народом, выкрикивали бранные слова. Подобные слова и по их происхождению, и по существу противны русскому народу. Они оскверняют наш великий красивый русский язык, язык Ленина, Толстого, Достоевского. Никогда не употребляйте подобных слов и боритесь за то, чтобы и другие их не произносили. Мне всегда были отвратительно нецензурные слова, и я ни при каких обстоятельствах не произношу их. Однажды, будучи юношей, я попал в компанию отпетых хулиганов и рецидивистов. Вместе с ними сплавляли карбас из Качуга до Якутска. Они матерились, курили, пили. И за то, что я не ругался вместе с ними, относились ко мне с подозрением и даже с презрением. Грозили сбросить меня в воду. В один из вечеров, когда все собрались вокруг костра, я попросил минуту внимания и продекламировал им поэму Пушкина «Братья-разбойники». Это произвело на них сильное впечатление. Парни, способные руками гнуть подковы, слушали с напряженным вниманием. Они прониклись ко мне уважением, и уже никто не требовал, чтобы я вместе с ними ругался, но наоборот, при мне не употребляли мерзких слов. Каждый вечер они просили меня что-нибудь рассказать, и я декламировал им стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Никитина, которые тогда знать наизусть и сейчас не забыл. Настоящий мужчина с уважением относится к старшим и к своим учителям. Тот, кто без уважения относится к своему учителю, тот плохой человек. Учитель твой самый близкий друг. Надо с малых лет приучать себя к уважению к взрослым. Когда в избу входит старший, надо встать. Нельзя разговаривать со старшим, держа руки в карманах. Это признак неуважения и бескультурья. Настоящий мужчина должен быть сильный и волевой. И как сильный духом, как человек с добрым сердцем и с чистой совестью, он никогда не обидит младшего и не даст его обидеть другому. Человек непременно должен быть добрым. Злые обычно слабые, безвольные, никчемные людишки. Надо стремиться делать людям добро. У моей матери, Анастасии Николаевны, была одна мера – добро или зло. Этой мерой она судила события, людей, их поступки. Мать учила своих детей: «Не бойтесь делать людям добро, оно вернется сторицей. Зло порождает зло, добро родит добро. Кто посеет ветер, пожнет бурю. Хотите, чтобы люди к вам хорошо относились, любили вас? Любите их, делайте им добро, и в ответ вы получите только хорошее». Из-за любви к людям я и стал врачом. Ведь самая гуманная профессия на свете – это профессия врача. Любовь к матери – самая сильная, о ней написаны величайшие произведения искусства. Но есть в мире другая, может, не менее преданная любовь – любовь к родине. Неспроста люди называют родину матерью. Испокон веков любят свою родину русские люди. Да и как ее не любить? На земном шаре нет страны более обширной, богатой, более красивой, чем Россия. Но любовь к родине требует прежде всего дисциплины, повиновения законам Отечества. Мужчина должен быть сильным и настойчивым в достижении цели, но он не должен быть упрямым и мелочным. Надо много и упорно трудиться с юношеских лет. Маркс писал, что талант – это 99% пота и 1% способностей. Значит, чтобы достичь каких-то высот в жизни, нужно упорно работать. Вспомните, как много трудился Ленин, как настойчиво и упорно работал Пушкин. Надо ли играть и веселиться? Конечно, надо. Обязательно займитесь спортом. Но всегда помните мудрую русскую поговорку: «Делу время, а потехе час». Игра и веселье – это только отдых, а основное занятие человека – труд. Вы спрашиваете, как мы дружили в свои молодые годы? Трудно ответить. С тех пор прошло много лет. Одно несомненно, что в дружбе нашего времени верность другу, верность данному слову, ценилась как высшее проявление дружбы. Измена и ложь были несовместимы с дружбой. Лгать считалось настолько позорным, что до 18 лет я даже в шутку не говорил неправды. Когда стал постарше, я мог, шутя, что-то выдумать, но серьезно никогда неправды не говорил. А если я сказал честное слово, то меня можно было убить, но данное слово я бы не нарушил. Этих правил я придерживаюсь всю жизнь. Вы спрашиваете, чем я занимаюсь сейчас? Как вы знаете, я хирург, заведую клиникой, лечу людей, а еще читаю лекции в Ленинградском медицинском институте и редактирую журнал «Вестник хирургии». Когда я получил ваше письмо, я оставил все дела, чтобы написать вам, потому что очень хочу вам добра и каждому из вас желаю стать значительным, интересным человеком. Но вы должны знать, мальчик становится мужчиной не тогда, когда расквасит нос товарищу, а когда поднимет платок, оброненный соученицей. Юноша становится мужчиной не тогда, когда он закуривает первую папиросу или выпивает запретную рюмку водки, а когда приносит матери первый рубль, заработанный собственными руками. Я уверен, вы обязательно добьетесь своего и станете настоящими мужчинами, настоящими людьми, которыми Родина будет гордиться. Помогите тем, кто, как вы пишете, не хочет учиться, плохо ведет себя, нарушает дисциплину. Разъясните им, что если они мечтают стать летчиками, врачами, космонавтами, то единственный путь к этому лежит через труд и учебу. Путем труда шли к своей цели все великие люди. И просто хорошие люди тоже идут по жизни через труд и учебу. Иного пути в природе нет. Наша Родина дает своей молодежи все. У вас школы, лучшие университеты, клубы и библиотеки, заботливые учителя. Родина за все свои заботы требует от молодежи только одного – уважения, любви, защиты. Будьте здоровы, мальчики. Желаю вам здоровья, успехов в труде и учебе. Желаю вам стать настоящими мужчинами. Углов. Скромность и простота вежливость, доброта, верность, деловитость, трудолюбие и другие высокие качества. Где их взять? Как добыть? Или, может быть, они даются человеку от рождения в виде некоего небесного дара? Пушкин писал, что независимость, храбрость, честность, благородство – качества природные, но образ жизни может их развить, усилить и задушить. Нужны ли они в народе так же, как, например, трудолюбие? Нужны, ибо они оплот трудолюбивого класса. Эти качества каждый обязан развивать в себе, так как воспитанный человек бывает устойчив к отрицательным соблазнам, в то время как невоспитанный легко воспринимает все плохое. Хорошо об этом сказал Шекспир в трагедии «Гамлет». Но как вовек не дрогнет добродетель, хотя бы грех я льстил в обличьях рая, так похоть, будь с ней ангел лучезарный, присытится и на небесном ложе, тоскуя по отбросам. Хорошее воспитание проявляется не в низких поклонах, не в превращении вежливости в фетиш, но в учтивом поведении человека, показывающем его уважение к людям, в приветливости, в доброжелательности, в простоте и скромности, в отсутствии стремления выставить себя. Лишь эгоистичные люди воспринимают внимание к себе как должное и не считают, что они должны поступать так же. Надо научиться слушать других. В умении выслушать других часто скрывается весь характер человека. Многим хочется, чтобы их выслушали, и иногда это для них важнее конкретной помощи. Надо уметь выслушать со спокойным лицом, явно доброжелательно, и ни в коем случае не показывать, что ты устал или что тебе это надоело. Иногда люди рассказывают о своих бедах, неприятностях, нуждах, а их не слушают. Конечно, им становится обидно. Некоторые, вместо того, чтобы смотреть в глаза и внимательно слушать, вперят взгляд в потолок или куда-нибудь в угол, глядят в окно, перелистывают бумаги, роются у себя в столе. Это может глубоко ранить собеседника.